Необходимость границ. Хочу обозначить некоторые границы, которые жениху и невесте нельзя переходить. Во-первых, вам нужно принять обоюдное решение не держаться за руки. Апостол Павел написал: «Хорошо человеку не касаться женщины». 1 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Здесь речь идет не о том, что женщине нельзя пожать руку. Апостол написал эти слова в ответ на вопрос о моральной чистоте. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Обратите особое внимание на эту сторону взаимоотношений. Если вы перешагиваете границу, решив, что вам, как зрелым людям, можно ходить под руку, что объятия и короткие поцелуи с пожеланием спокойной ночи вам тоже не повредят, то знайте, что очень скоро вы вплотную подойдете к преступлению. Служители, помогая проблемным семьям обретать мир и согласие, приходят к выводу, что корень и причина неустройств кроется чаще всего в чувственном сближении супругов до брака. Именно тогда они и причиняют себе глубокие раны, совершают непоправимые ошибки, которые приносят с собой супружескую жизнь. Прошу вас, не ходите этим путем. Сразу после помолвки договоритесь, что вы не будете ходить под руку или приближаться к друг другу для того, чтобы проявлять ласку. Расскажите родителям о вашем желании и попросите их проверять вас время от времени. Тогда отец иногда будет спрашивать: «Сын, вы не переступаете границ?» Зная это, ты в момент искушения взять невесту за руку подумаешь: «Папа спросит меня, как мы себя ведем? Я не хочу его обманывать». Такой подход сохранит вас на благословенном пути, так что просите ваших родителей контролировать вас. Прежде чем мы перейдем к следующему пункту, хочу заметить, что вы не должны впадать в крайности. Некоторые пары, я удивляюсь мотивам их борьбы, говорят: «Мы не будем даже пожимать друг другу руку». На мой взгляд, это крайность. Значит, всем братьям в церкви позволено приветствовать твою невесту пожатием руки, а тебе нет? Это ненормально. Если юноша идет с невестой по дороге в гололед, и она вдруг поскользнулась, нет ничего предосудительного в том, что он поддержит ее под руку, поможет удержать равновесие. Говоря «хорошо человеку не касаться женщины», Священное Писание подразумевает романтические отношения, у которых зачастую нет границ. Держа друг друга за руку, вы совсем не знаете, сможете ли этим ограничиться. Вы не знаете, что может последовать за этим, так как влюбленные на этом в основном не останавливаются. Во-вторых, жених и невеста при встречах должны как можно больше говорить об Иисусе Христе. Для тех, кто любит Господа, Он является центром всего. Молодые братья часто говорят: «Мне трудно сосредоточиться на Христе, потому что все мысли крутятся вокруг невесты. Мы наслаждаемся общением, и наши чувства заняты друг другом». Да, это действительно может быть сопряжено с борьбой. И все же, если Христос будет в центре вашего общения, вы сможете в своих отношениях заложить крепкий фундамент на всю жизнь. Если вы будете вместе читать Библию и рассказывать друг другу, как понимаете прочитанное, если будете вместе молиться, вы духовно обогатитесь. Этот фундамент будет крайне необходим, когда в вашей супружеской жизни подуют суровые ветры. В-третьих, жениху и невесте нельзя слишком долго оставаться наедине. Большую часть времени вы должны проводить в кругу друзей или родных. Считаю, что это неразумно – целый вечер сидеть вдвоем или гулять по парку, делясь друг с другом самым сокровенным. Гораздо лучше проводить время среди домашних, за обеденным столом или у кого-нибудь в гостях. Вы можете вместе ходить на богослужение, участвовать в поездках с молодежью. Да, вам нужно и общение наедине. Вам нужно время для того, чтобы поговорить по душам, обсудить ваши цели, мечты и планы, поговорить о том, что вас беспокоит и с чем вы боретесь в своей духовной жизни. Об этом нужно говорить, и я советую делать это.